Эверли просиял. «Кажется, я начинаю понимать». Дело Бесси Форбс решится очень быстро. Обвинение стремится придать особое значение тяжести совершенного преступления, подчеркнуть, что судебное разбирательство не является схваткой адвокатов, а предназначено для того, чтобы покарать убийцу. Обычно адвокат защиты стремится сгладить тяжелое впечатление, произведенное на присяжных обвинением. Он противится показу фотографий, он тычет пальцем в свидетелей обвинения и уличает их в малейших неточностях. «Мне кажется, это самая разумная линия защиты». «Нет», — возразил Мейсон. «Подобная линия приводит к прямо противоположному результату. Особенно наглядно это видно, когда обвинение представляет Клод Драм. Он опасный противник, но, к счастью, страдающий полным отсутствием воображения. Он не чувствует душевного состояния присяжных. Он привык к долгим битвам, когда адвокат защиты стремится всячески смягчить ужас совершенного преступления. Вам, конечно, случалось видеть, как в борьбе один из соперников внезапно перестает сопротивляться, а его противник теряет равновесие и падает». «Разумеется», — кивнул Эверли. «А все потому, что он прилагал слишком много усилий и ожидал встречного сопротивления. Когда же оно исчезло, собственная сила бросила его на землю». «И в суде вы создали аналогичную ситуацию». «Совершенно верно», — улыбнулся Мейсон. «Сегодня утром присяжные пришли в зал заседаний, чтобы увидеть интересный спектакль. А Драм сразу огорошил их ужасом убийства. Я не мешал ему, и обвинение громоздило один кошмар на другой. Теперь присяжные сыты этим по горло. Подсознательно их мозг ищет отдушины. Им необходима разрядка. Они жаждут смены декораций». «Запомни, Фрэнк, во время судебного процесса нельзя постоянно бить в одну точку. Драм совершил эту ошибку, и после перерыва я ею воспользуюсь. За 2 часа он выплеснул на присяжных столько кошмаров, что их хватило бы на 3-4 дня. Теперь они с радостью схватятся за возможность отвлечься. А Драм рвется вперед, не замечая, что не встречает сопротивления, и сломает на этом шею». «То есть вы готовы нанести обещанный удар?» «Да. Сегодня присяжные оправдают Бесси Форбс». Мейсон вдавил окурок в пепельницу и встал. «Пойдемте, молодой человек. Нам пора возвращаться».